Пока Шара заканчивала приготовление к обеду, они успели искупаться. Соленая вода разъедала ссадины, которые девушка смазала холодящим бальзамом. Когда парни прикончили жареную рыбу с тушеными кореньями, Фнор отправил их снова точить топоры. До самого вечера обрубали сучья, а потом велели драконам сложить бревна в сторонке. Шара очистила площадку от травы и кустов, а Рут по ее просьбе притащил с берега черных камней, чтобы отметить опоры будущего здания. Как только Фнор вместе с юными добровольцами отбыл на ночь свой веер, Джексом с Пьемуром рухнули на песок и поднялись только когда Шара позвала их ужинать. «Уж лучше обойти кругом весь большой залив», – ворчал Пьемур, осторожно двигая руками то так, то эдак и морщась от боли. «Думай о том, что работаешь для мастера Робинтона», – посоветовала Шара. Джексом задумчиво разглядывал свои ссадины. «Судя по тому, как у нас продвигаются дела, ему не стоит спешить». Сжалившись над их страданиями, Шара растерла одеревеневшие мышцы юношей ароматной мазью, которая пощипывала и приятно согревала кожу. Джексому показалось, что его спину она массировала дольше, чем лопатки Пьемура. К счастью, юный орфист не интересовался ничем, кроме совершенно завораживающих его записей и карт. Но Джексому очень хотелось, чтобы гость добрался до них на денек-другой позже. Теперь, когда рядом с ним и Шарой постоянно был третий лишний, Джексом никак не мог упрочнить едва завязавшуюся связь с девушкой. На следующее утро возможностей для этого оказалось еще меньше. Шара разбудила их, сообщив, что прибыл Фнор, а с ним новые помощники. Джексом должен был бы насторожиться, услышав ее вкрадчивый голос и крики, доносившиеся снаружи. И все же он оказался совершенно неподготовленным к зрелищу, которое предстало перед его глазами, когда они с Пьемуром, прихрамывая, вышли из хижины. Бухта, поляна, небо – все так и кишило людьми и драконами. Как только одного дракона разгружали, он сразу же взлетал, чтобы дать место следующему. Вода в бухте ходила ходуном. Огромные тела и крылья зверей гнали волны на берег. Рут застыл на восточном мысе бухточки, задрав голову к небу, то и дело он приветственно трубил. На крыше домика собралась целая стая фаеров, и все они трещали без перерыва. «О, великая скорлупа! Ты видывал что-нибудь подобное?» — воскликнул Пьемур, потом хохотнул и, потирая руки, добавил. «Одно ясно как день. Валить деревья нам сегодня больше не придется». «Джексом, Пьемур!» Услышав энергичный голос Фнора, юноши обернулись. Коричневый всадник торопливо шел к ним. От него не отставал мастер-кузнец Фандарел, мастер леса Бендерек, Нутон и командир одного из бенденских крыльев. Кажется, это был Гилан. «Джексом, не тебе ли я вчера оставил два чертежа? Никак не могу найти их». «А, вот они!» Фнор взял с собой со стола два наброска. Первый, сделанный Брекой, а второй, который предложила Шара. Он стал объяснять мастерам. «Вот взгляни, Фандарел, и ты, Бендарек, какая у нас возникла идея». Мастера внимательно изучали наброски. Сначала один, потом другой. Оба при этом медленно и неодобрительно покачивали головами. «Замысел неплох, Фнор, но толку пока маловато», вынес, наконец, общий приговор огромный кузнец. «Предводитель Тилгара Рмарт выделил мне достаточно всадников, чтобы привести сюда хорошо высушенные бревна для каркаса», — сказал кузнец Бендарек. «А у меня есть трубы для воды, металл, чтобы соорудить настоящий очаг, и прочную кухонную утварь, петли для окон и дверей и всякие хозяйственные мелочи. Лорд Аскинар настоял, чтобы я взял его каменщиков. Нужно как следует выложить фундамент. И где надо сделать облицовку. Но первым делом, мастер Бендарек, нужно исправить чертеж». «Вполне согласен. Это очень миленький домик, но для главного орфиста Перна можно придумать что-нибудь более достойное». И оба мастера с таким увлечением взялись исправлять набросок, что вовсе перестали замечать окружающих. Они облюбовали стол, который Джексом отвел для своих карт. И Пьемур метнувшись к ним, едва успел спасти свои зарисовки и обмеры. Бендерек, не обратив никакого внимания на его вмешательство, взял первый попавшийся листок и, вытащив из кармана палочку для письма, стал четкими, уверенными линиями набрасывать чертеж. Мастер-кузнец тоже схватил листок и принялся чертить свое. «Сказать по правде, Джексон?» — лукаво прищурив глаза, проговорил Фнор. «Я ведь только спросил Флара с Лессой, можно ли мне взять еще несколько помощников?» Лесса окинула меня суровым взглядом, а Флар позволил взять столько свободных садников, сколько мне потребуется. «И что ты думаешь?» На рассвете вокруг Вейра собралась толпа драконов и половина главных мастеров Перна. Должно быть, Лесса переговорила с Рамотой, а та со всем Перном. «Они все только и ждали предлогов, Нор, и ты его дал», — произнес Пьемур, наблюдая суматоху, воцарившуюся на некогда тихом берегу. Повсюду суетились толпы всадников и ремесленников, деловито перетаскивавших по песку все новые и новые грузы. «Понимаю, только я никак не ожидал такого единодушного отклика. Ну, как я мог им запретить приехать сюда?» «Я думаю», — сказала подошедшая к ним Шарра, «что они таким образом выражают любовь и уважение к мастеру Робинтону». Но Джексон поймал ее взгляд и понял, что девушка разделяет его чувства по поводу этого нашествия на их мирную уединенную бухточку, где они еще так недавно были вдвоем. Тут Джексон заметил, что на него смотрит Фнор, и изобразил на лице бледное подобие улыбки. «Зато теперь наши вчерашние в Валдери заживут, правда, Пьемур?» – пробормотал он. Пьемур кивнул. Молодой орфист наблюдал лихорадочную деятельность, разворачивающуюся на берегу, и на скулах у него ходили желваки. «Пойду-ка я поищу дуралея. От этой суматохи бедолага верно забился куда-нибудь в чащу. Фарли!» Он протянул руку, и с крыши слетела его огненная ящерица. «Ищи дуралея, Фарли! Веди меня к нему!» Оглянувшись через левое плечо, ящерица чирикнула, и Пьемур, ни на кого не глядя, удалился в указанном направлении. «От долгого одиночества парень совсем одичал», — засмеялся Фнор. «И не мудрено». «Так ты тоже понимаешь, что он чувствует?» — рассмеялся Фнор, услышав скупой ответ Джексона. «Я бы, Джексон, на твоем месте не поддавался подобным чувствам», — сказал коричневый всадник, хлопнув юношу по плечу. «С такими-то помощниками ты и оглянуться не успеешь, как холд будет готов. И снова вокруг воцарится милый твоему сердцу покой». «Идиоты!» — внезапно воскликнула Шара. Стараясь не замечать недоуменного взгляда Фнора, Джексон посмотрел на девушку. Все это время она, видимо, прислушивалась к беседе, которую вели между собой два главных мастера. «Теперь придется объяснять все заново». Сердито сжав кулачки, Шара решительно вмешалась в совещание Фандарелла и Бендерека. «Уважаемые мастера, я хочу напомнить вам, что вы не учли совершенно очевидную вещь. У нас жаркий климат, а вы оба привыкли к морозным зимам и моросящим дождям. Если вы построите холд вот так», — она ткнула пальцем в их наброски, «то его обитатели в летний зной задохнутся от жары, а лето, между прочим, уже на носу. У нас в южном холде дома строят так. Стены возводят толстые, чтобы дом не нагревался от солнца и внутри было прохладно. Дом ставят на столбах, чтобы под ним гулял ветер, и делают много окон, причем больших. Ведь ты, мастер Фандарелл, привез сюда столько металлических ставен, что хватит на целую дюжину холдов. Нет, я вовсе не забыла про нити, но они, в отличие от жары, бывают все же не каждый день. И еще!» Флар Фнор прищелкнул языком. «Послушаешь, вылитая брекка, сейчас войдет враж. Знаешь, я бы предпочел куда-нибудь удалиться». Он ткнул Джексона в грудь. «Вот ты и покажешь нам, где здесь можно поохотиться. Мы навезли еды с собой, но раз уж ты, по сути дела, здешний лорд, то тебе придется угощать нас жареным мясом». «Сейчас только возьму летное снаряжение», — с таким облегчением воскликнул Джексон, что все трое всадников расхохотались. Джексон быстро натянул длинные кожаные штаны, набросил на плечи куртку и присоединился к всадникам, ожидавшим его на пороге. «Думаю, можно взлететь с мыска, что на левой стороне бухты, там, где сейчас Рут», — предложил Снор. Что-то просвистело у Джексона над самым ухом, и, невольно пригнувшись, он увидел позади себя Мигер. Она висела в воздухе, сжимая в лапках обломок черного прибрежного камня. Джексон услышал, как Шара поблагодарила ящерицу за быстрое возвращение. Он поспешил скрыться, пока ему не нашли какое-нибудь занятие. Фнор прихватил веревочные арканы, которые они тщательно проверили, и, смотав, повесил через плечо. Когда они пробирались между стабелей разнокалиберных бревен, груд железных ставен и кип тюков с неизвестным содержимым, встречные окликали всадников и спрашивали Джексона о здоровье. Пока дошли до оконечности бухты, Джексон успел встретить всадников из всех вееров, кроме Телгара, там сегодня ожидались нашествия нитей, и представителей всех цехов, причем рангом не ниже помощника мастера. Он так долго был отрезан от мира, что даже не подозревал, насколько во всех веерах, цехах и холдах озабочены здоровьем лорда Руатанского. Юноша был смущен, и одновременно ему льстило это внимание. Однако он никак не мог смириться, что неожиданное вторжение, пусть даже вызванное самым благородными побуждениями, нарушило тишину и уединение мирной бухточки. Как назвал его Фнор? «Здешний лорд?» Он стряхнулся. Рядом с ним, роняя брызги, неслышно опустился насквозь промокший Рут. «Сколько народа! Сколько драконов! Да чего же весело!» Его выпученные глаза сверкали радостью и волнением. Белый дракончик, который рядом с двумя огромными бронзовыми и почти столь же громадным коричневым казался особенно маленьким, был в таком восторге от всего происходящего, что Джексон не мог оставаться безучастным. Рассмеявшись, он ласково потрепал Рута по плечу и прыгнул ему на шею. Остальные всадники уже оседлали своих драконов, и Джексон, подняв сжатую в кулак руку, потряс ею в воздухе, давая команду на взлет. Продолжая смеяться, он покрепче ухватился за складку на шее Рута, и тот взмыл вертикально вверх. Белый был уже высоко, когда его более тяжелые спутники наконец оторвались от земли. Рут учтиво сделал круг над бухтой, ожидая, когда все поднимутся, а потом, повернув на юго-восток, возглавил строй. Он направлялся в сторону самого дальнего из прибережных лугов, которые отыскали они с Шарой. Обычно птицы и скакуны пробирались туда по утрам поваляться в воде в прохладном иле. Там хватало места всем, чтобы большие драконы могли развернуться, предоставив своим всадникам сделать точный бросок. Как они и ожидали, на влажных речных лугах, там, где берег пологими уступами спускался от окраины леса к реке, паслись большие стада животных и стаи птиц. Из-за постоянных затяжных дождей деревья не могли укорениться на прибрежном косогоре, зато травы вырастали по пояс. Сейчас они пышно зеленели, но скоро безжалостный летний зной спалит их, превратив в сухое сено. Охотиться будем поодиночке. Нор велит нам добыть птицу, да покрупнее. Каждый должен постараться поймать самца. На сегодня этого хватит. А если и не хватит, ответил Джексон, всегда можно наловить побольше рыбы. Юноше не терпелось испытать свои силы. Он еще никогда не охотился с арканом. Вот он выследил птицу. Отличного крупного самца. Тот горделиво покачивал хвостовым гребнем, величаво выступая перед самками. Покрепче сжав ногами шею Рута, Джексон взял в руку конец веревки с крючьями. Потом указал Руту выбранную жертву, и Белый круто нырнул вниз и отвел крылья так, чтобы Джексону было удобно бросить аркан. Поджатые лапы дракона едва не коснулись высокой травы. Юноша свесился в бок и ловко обвил петлей большую уродливую голову самца. Птица попятилась, еще сильнее затягивая веревку. Джексон пристукнул каблуками, и дракон послушно взвыл вверх. Ловкий рывок, и птичья шея хрустнула, как сухая ветка. Птица оказалась такой тяжелой, что Джексон чуть не вывихнул себе плечо. Рут пришел ему на помощь, перехватив веревку передними лапами. «Фнор нас похвалил. Говорил, что надеется управиться не хуже. Джексон направил Рута к дальнему краю луга, опустив ношу на землю. Рут сел, и Джексон принялся обвязывать веревку вокруг его шеи. Затем они поднялись, чтобы посмотреть, как Дгелан доблестно преследует улепетывающую жертву, крупного самца, которого он не сумел поймать с первого раза. Фнор и Нтон уже закончили охоту. Под шеями их дракона свисали жирные туши. Фнор торжествующе потряс кулаком, и они с Нтоном, развернувшись, отправились в обратный путь. Поворачивая вслед за ними, Джексон увидел, что со вторым броском Гелану повезло больше, но всадник слегка замешкался, так что пришлось взять круто вверх, чтобы не задеть за вершины деревьев. И все же охота удалась на славу. Они так быстро управились, что дичь не успела даже как следует испугаться. К завтрашнему дню, когда планировался очередной набег, стая совсем успокоится. До бухты добрались без приключений. Правда, одна обратная дорога заняла намного больше времени, ведь они возвращались с грузом. За время их отсутствия на краю леса появилась обширная поляна. Непонятно, как даже при таком количестве народа им удалось повалить столько деревьев. Удивился про себя Джексон и тут же увидел, как дракон с корнями вырвал ствол из земли и понес его на берег соседней бухты, где уже высился целый штабель бревен. На поляне уже стояли столбы из черного прибережного камня. На них опирались балки из высушенной, хорошо обработанной твердой древесины, которую доставил сюда мастер Бендарек. К дому, плавно изгибаясь, вела широкая дорожка, посыпанная золотистым песком, который драконы наносили с берега в мешках из-под огненного камня. По краям поляны многочисленные ремесленники трудились, не покладая рук. Пилили, строгали, приколачивали, подгоняли. От мыса на краю бухты к поляне протянулась целая цепочка людей. Они таскали куски черного камня и складывали в кучи. Джексон заметил, что на восточном краю бухты уже выкопаны ямы для жаровин, и над ними установлены металлические вертела. В ямах пылал огонь. В тени стояли шеренги столов с грудами красных, золотистых и зеленых плодов. Спланировав над бухтой, Рут мягко приземлился. Увидев, что Джексон начал отвязывать добычу, двое мужчин, возившихся у ям, бросились ему на помощь. Избавившись от груза, Рут тут же улетел купаться. Стягивая летное обмундирование, Фнор не спеша подошел к Джексону. Всадник, прикрыв глаза ладонью от ослепительного сверкающего солнца, наблюдал за кипучей деятельностью, которая разворачивалась на берегу некогда пустынной бухты. Глубоко вздохнув, он вдруг закивал головой, словно увидел нечто, вызывающее у него искреннюю радость. «Теперь я вижу, что все прекрасно образуется», — сказал он, обращаясь скорее к самому себе, нежели к Джексону. Потом обернулся к юноше и, обхватив его за плечи, добавил: «Да, переезд не составит для них проблем». «Переезд?» Фнор явно имел в виду не строительную лихорадку, связанную с прибытием мастера-артиста. «Я говорю о всадниках, которые вернутся к земле, к хозяйству. Много ли тебе удалось здесь разведать? Прибережные бухты до тех лугов, где мы были сегодня, да еще ближайшие окрестности. Позавчера мы с Пьемуром сделали пешую вылазку». Они оба, не сговариваясь, повернулись к вершине вулкана, которая правильным конусом выделялась на фоне облаков. «Так и притягивает взгляд, да?» — ухмыльнулся Фнор. «Ты, Джексон, первым достигнешь ее. И вообще, я хотел бы, чтобы вы с Пьемуром начали серьезные исследования в этом районе. Ты ведь не станешь возражать, верно? Вам с Пьемуром это пойдет только на пользу. А теперь, пока я не забыл, где та кладка огненной ящерицы, о которой ты говорил? Там 21 яйцо. Но я хотел бы, если можно, взять себе 5. Что за вопрос? Запросишь их в Руат? Сегодня же вечером. А знаешь, что вот любопытно?» Джексон пристально огляделся по сторонам. «Что именно? Обычно здесь бывает куда больше файров, а сейчас я едва насчитал полдюжины, и все они помечены».